Глава четвертая. Четверг. От лица Анны. Первый парикмахер. Всю ночь я практически не спала. То ли страшилки девчонок на меня так подействовали, то ли переживала, чтобы задание не провалить, то ли и то, и другое вместе взятое на меня так подействовало, но проснулась я в половине шестого утра. За окном уже вовсю светило солнце, предвещая сегодня жаркую погоду. Хоть мерзнуть не придется, и то радует. Решив не мудрствовать с одеждой, я выбрала шорты и майку, на всякий случай кинув в сумку легкую кофточку, и отправилась совершать свой подвиг. Точнее, следить за неизвестным мне Соколовским. Хоть бы фотку где раздобыли, чтобы упростить мне жизнь. Что-то я раньше о таком не слышала, и ни разу о нем не читала ни в газетах, ни в интернете. Хотя стоило заранее подготовиться. Вдруг о нем что-то писали, хоть бы фотку нашла. Вот растяпа. И как это мне вчера в голову не пришло? Что же теперь делать-то? Все эти мысли пришли мне в голову, когда я уже стояла на остановке, в ожидании маршрутки, потому что жил этот бизнесмен на другом конце города. От того, что заранее не догадалась заглянуть во всемирную сеть, я немного приуныла. Но через пару минут приободрилась, решив действовать по обстоятельствам и обязательно выяснить, как он выглядит. Чувствовала себя в тот момент прямо спецагентом похлеще Штирлица. Он-то мужчина, а я беспомощная женщина, а задание у меня и того похлеще будет. Все это меня так приободрило, что я мысленно подгоняла время, когда попаду в нужное мне место. Не учла я одного, что маршрутки с утра ездят быстрее, чем в час пик, из-за небольшого потока людей, поэтому прибыла по адресу в начале восьмого. Лучше раньше, чем опоздать. Иначе девчонки меня съедят потом за мою нерасторопность. И кто знает этих бизнесменов, во сколько у них начинается рабочий день? Вдруг он трудоголик и встает ни свет ни заря? Надеюсь, что хоть ночует дома, и моя поездка не окажется ненужной. Жил Соколовский в элитном районе, где стоимость квадратного метра зашкаливала. Пройдя по периметру нужного дома, цифру с названием улицы обнаружила практически сразу, я не увидела ни одного человека, даже дворников. «Странно. Лично у меня во дворе в такое время девчонки вовсю метут метлами и собирают мусор. Возле нужного мне подъезда заметила всего несколько машин, припаркованных недалеко от входа. Как вымерли все. И что теперь делать? Как мне его искать, этого Александра Васильевича? А вдруг у него вообще машины нет? Хотя последний вопрос чисто риторический, так как у любого бизнесмена в наше время имеется транспортное средство, и не одно». Пока я стояла и рассуждала, сбоку дома открылись ворота, и оттуда выехал джип. Черт, подземный паркинг, как же я сразу не догадалась. Мой энтузиазм по поводу слежки начал угасать, потому что понимала, если не произойдет что-то из ряда вон выходящее, то задание будет мною провалено, причем так и не начавшись толком. Можно, конечно, зайти в нужный подъезд, но там наверняка охранник, который поинтересуется, к кому я направляюсь, и что прикажете мне теперь делать? Я села на лавочку под березой и приуныла. В течение последующего часа из боковых ворот выехало 11 машин. Я посчитала. Интересно, интересующий меня мужик уже выехал или нет? Надеюсь, что все-таки нет. Тогда не все потеряно. Иначе девки меня убьют, а мои подружки, которые ждут звонка, чтобы продолжить слежку, будут стебаться до конца века. Вот ведь влипло так влипло. Когда я уже отчаялась окончательно и собралась связаться с Иркой, чтобы сообщить ей, с заданием я не справилась, из паркинга выехал синий «Мерседес». В этот же момент дверь подъезда отворилась, и на улицу выбежал молодой паренек в форме охранника. Он побежал в сторону автомобиля, размахивая руками и крича: «Александр Васильевич, подождите!» Я оживилась, убрав телефон в сумку и наблюдая за происходящим, спрятавшись за деревом, чтобы меня не было видно. Тем временем автомобиль остановился, охранник подбежал ближе, а из машины вышел мужчина моей мечты. Я просунула голову и с открытым ртом, а также, подозреваю, глазами, уставилась на симпатичного блондина. Я бы за таким хоть на край света, хоть в разведку, хоть на боевое задание, хоть замуж. Вот прямо именно такой, как я себе мысленно представляла. Я раздвинула ветки березы пошире, чтобы внимательно рассмотреть его. Среднего роста, блондин, как я уже говорила, на лице несколько шрамов, Но, как известно, это придает мужественности и никак не портит внешний вид. Цвет глаз не определить из-за очков, но это пока не важно. Все, что мне нужно, я уже определила. Мужчины о чем-то негромко поговорили, после чего охранник начал возвращаться назад, а Соколовский, я очень надеюсь, что это он, иначе мое сердце будет навеки разбито, сел назад в машину и плавно тронулся. Я очнулась от лицезрения мужчины, быстренько соображая, как же девчонкам описать его, чтобы они не проворонили, а самое главное, чтобы не заинтересовались им раньше времени, потому что именно в этот момент я твердо была уверена, что этот мужчина непременно станет моим. В том, что это Соколовский, я ни капельки уже не сомневалась. Как говорится, сердце не обманешь. Машина проехала мимо меня, а я глянула на номер. 3 восьмерки. Точно. Сейчас позвоню и сообщу Ирке, пусть следит. Я достала телефон и набрала нужный мне номер. «Да», — прокричала мне Ирка в трубку. «Чего орешь с утра пораньше?» — спросила, глядя на поворот, за которым скрылся Мерседес. «Да задолбали эти маршрутки», — возмущалась Ирка. «Женщина, можно поаккуратнее?» «Это я не тебе», — сказала она. «Ну что там, видела?» «Видела», — вздохнула я. «И как он?» «Слов нет, одни эмоции. Но не уверена, что он...» «Да нахрена мне твои эмоции? Да что ж это такое творится, бабушка, под ноги смотреть не учили?» — вопила Ирка. «Это я опять не тебе. Ну так что значит «не уверена»?» «Ну, если в доме больше нет Александров Васильевичей, то это он». «Да что же это происходит, женщина? Вы как танк прете!» Продолжала орать Ирка в трубку. «Это я снова не тебе». «Да я уже поняла», — тяжело вздохнула. «Ладно, будем считать, что это он. Узнаю я его как?» «По шрамам». «Почем?» — удивилась моя подружка. «По каким нахрен шрамам? Анька, ты пила вчера, что ли? И у тебя жуткое похмелье?» «Да на лице», — проигнорировала я последний вопрос. «Еще этого мне не хватало. Девочка!» «Да ты мне уже ноги все оттоптала! Это я снова не тебе!» «Да я так и поняла!» Повторно вздохнула, завидуя, что если это все-таки он, то подружка будет им любоваться вместо меня. «То есть ты хочешь сказать, что у него вся рожа в шрамах?» уточнила Ирка. «Да не вся», — подтвердила я. «Частично». «Час от часу не легче!» замычала она в трубку. «Я сейчас точно кого-нибудь пришибу!» «Так полегче!» усмехнулась я, зная нрав подружки. «Тебе еще следить за ним. А если там их несколько будет и все с разукрашенной мордой? Как я его узнаю?» «У него синий Мерседес с 3 восьмерками в номере». «Буквы какие?» «Какие буквы?» переспросила я, не понимая, о чем речь. «В номере помимо цифр есть еще буквы». Как же я раньше-то не додумалась. Только его увидела, все мысли о предстоящем деле выветрились. «Ну, буквы я не запомнила», — печально вздохнула, понимая свою оплошность. «Балда!» — крикнула Ирка мне в трубку. «А если 2 Мерседеса будет? И оба с восьмерками? И мужики оба со шрамами?» Я поумничала в ответ, потому что подобное в принципе случиться не может. Я в совпадения не верю. А в такие подавно. «Ну?» — не унималась моя подружка, пребывая в полувозбужденном состоянии. «Гну!» — передразнила я ее. «Не неси чепухи. Короче, пост сдал». «Пост принял!» – вздохнула Ира. «Если 3 восьмерки не появится, что-нибудь придумаю. До связи!» От лица Ирины. Второй парикмахер. «Какой идиот придумал общественный транспорт? Еще и в час пик. Это глобальная катастрофа человечества. Если тебе не отдавят ноги, то обязательно какая-нибудь сволочь пихнет, оскорбит или зацепит за волосы. У некоторых день не задается с утра, а у меня все началось еще со вчерашнего вечера. Вся в волнении от предстоящей ответственной операции и моего не менее ответственного задания, я неслась домой на всех парах, даже не обращая внимания на давку в маршрутке. А вот дома начались кошмары. Сначала ко мне приперлась соседка собирать деньги за ремонт. Битых полчаса я не могла от нее отделаться, потому что шустрая старушка прошмыгнула ко мне в квартиру, расположилась за столом на кухне и начала рассказывать все дворовые сплетни за последние 3 дня. Краем уха я слушала эти бредни, в голове прокручивая план на завтрашний день. Избавившись от назойливой бабули, я скоренько поужинала и решила принять ванну перед сном. Не знаю, почему мне так не везло, но сначала не было горячей воды, а потом и вовсе сорвала кран. Целый час я бегала в поисках слесаря, который никак не хотел просыпаться по причине принятого накануне алкоголя. Но, девушка, я настырная, и нам с соседкой все же удалось поднять пьяного Петровича, еще и привести его в чувство. Даже новый смеситель у него нашелся, чему я была безумно рада. Но тут начались новые неприятности. Только я собралась лечь спать, как сосед сверху врубил на всю музыку. Послушав тяжелый рок 15 минут, услышала грохот на улице. Оказывается, он выбросил свой телевизор с балкона 5-го этажа, непонятно, правда, зачем. Наверное, Белочку поймал накануне. Это уже было слишком для моей нервной системы, и я принялась стучать по батареям. Еще полчаса мы практически всем подъездом пытались достучаться к Пашке, чтобы он выключил свой патефон, перестал выбрасывать вещи с балкона и дал возможность людям отдохнуть после работы. Естественно, с утра я проспала. Кое-как наспех собравшись, я нацепила на себя желтый сарафан, первое, что лежало с краю в шкафу, пуля вылетела из дому. И вот теперь я еду в битком набитой маршрутке следить за каким-то типом с порезанной рожей. Ну и перспективка на день у меня. Вечером точно кого-нибудь пришибу под горячую руку. Тоже мне стратеги великие выискались. Здание, где располагался офис Соколовского, я нашла быстро. Не центр, конечно, но тоже неплохой райончик. Двери центрального входа выходили на проспект, и парковка возле здания была запрещена. И где же мне искать этот синий Мерседес с 3 восьмерками? Парковка обнаружилась во дворе, где был еще один вход. Машины подъезжали одна за другой, и толпа людей спешила на свои рабочие места. Не найдя нужного мне Мерседеса, я обрадовалась. Значит, приехала вовремя. С одной стороны парковки в ряд стояли кусты. Именно там я решила и подождать Соколовского. Хоть Анька и не уверена, что это может быть он, но все равно стоит попробовать. Вдруг сегодня мне повезет. Только я спряталась от посторонних глаз, как во двор ехал нужный мне автомобиль, припарковавшись в паре метров от меня. Я так обрадовалась, увидев 3 восьмерки в номере, что чуть не выбежала ему навстречу, вовремя вспомнив, что задание у меня ответственное, а главное секретное, затаилась, немного раздвинув кусты и наблюдая за водителем. И тут появился он. Принц на белом коне. Коня, конечно, у него не было, но мне и Мерседес сойдет, даже синий. Красавец-мужчина из моих девичьих грез. И лицо у него мужественное, а шрамы даже украшают. И вообще он мужчина хоть куда, хоть на обложку журнала, хоть в ЗАГС. А что, с ним в ЗАГС не против сходить? Но только раз и на всю жизнь. Пока я предавалась своим мечтам, Соколовский скрылся в здании. И как я теперь буду за ним следить? В офис соваться опасно, вдруг еще засекут. И в кустах сидеть неудобно. Я вылезла из своего укрытия, отряхиваясь на ходу от прилипших листьев, и направилась назад на проспект. Приметив небольшое кафе прямо напротив здания, заняла столик возле окна, откуда был прекрасный вид на центральный вход. Если даже у него и состоится с кем-то встреча, то этот кто-то обязательно пройдет мимо меня. Почему-то тогда мне казалось, что все очень логично и правдоподобно. Решив, что стоит предупредить Ольгу и рассказать, как выглядит Соколовский, я набрала ее номер. «Да», — сонно ответила мне подружка. «Ты дрыхнешь, что ли?» «Вот ведь человек, никакой ответственности». «Да», — продолжала зевать мне в трубку Ольга. «Поздно легла вчера?» «Да», — в очередной раз ответила она. «Других слов, что ли, не знаешь?» Я начала раздражаться. «Я тут, видите ли, на задании, в повышенной боевой готовности, а она сопит мне в ухо». «Ну чего ты орешь?» Наконец проснулась подружка. «Дай человеку поспать. Мне на дежурство заступать только вечером. На целый день Карина дала выходной, имею право». «Не имеешь ты права. Ты должна поддерживать боевой дух товарищей, а не дрыхнуть половину утра». «Ну отвали», пробурчала Ольга мне в ответ. «Здоровья много?» поинтересовалась я. «Будешь умничать, ничего рассказывать не буду». «Я вся во внимании. Кстати, ты его видела?» «А то», улыбнулась я, «красавчик, со шрамами на лице». Уточнила на всякий случай, чтобы эта Соня его не проворонила. «Фу, какая мерзость», запричитала Ольга. «Много ты понимаешь», обиделась я в ответ. «Короче, синий Мерседес, 3 восьмерки в номере, на лице шрамы, не обознаешься. И смотри мне, не вздумай на него глаз положить, я уже забила». «Ой, больно надо», пробурчала мне в трубку Ольга и отключилась. «Даже не думай», — погрозила я пальцем потухшему экрану, «а то без волос останешься». От лица Ольги. Третий парикмахер. «Что за люди? Не дают поспать с утра. В кои-то веки у меня выходной, можно отоспаться, и тут на тебе, звонят, ни свет ни заря, будет. Еще и нравоучения пытаются читать на сонную голову. Никакого взаимопонимания и уважения к личной жизни. Я по природе своей сова. Каюсь, люблю поспать с утра. К тому же в будние дни с 12 до 2 ночи идет мой любимый сериал, который я никак не могу пропустить. И как, скажите на милость, можно встать вовремя с таким вот графиком? После звонка Ирины сон как рукой сняло. Пришлось все-таки поднять свою пятую точку с кровати, идти на кухню и заваривать крепкий кофе, чтобы проснуться окончательно. Что там Ирка говорила по поводу Соколовского? Мерседес черный или синий? Черт, я не помню. 3 семерки в номере. А, нет, 5. Блин, помню только, что 3 одинаковые цифры. Вот на кой черт разбудила так рано? Еще и этот тип с разукрашенной рожей. Или с разбитой. Ладно, вечером разберемся, что к чему. Ой, ладно, на крайний случай Аньке позвоню, она точно должна знать, какие там цифры и какое лицо у этого Соколовского. Провалявшись на диване перед телевизором целый день, в 6 часов я начала собираться. Мужской клуб «Демон» находился в 2 кварталах от моего дома, поэтому сильно торопиться не стоило. Клуб для мужчин в нашем городе только один. Кстати, интересно, а женщин туда пускают хоть иногда? Ни разу там не была, хотя иду на работу мимо него каждый день. Закончив с макияжем, достала свои любимые штаны в крупную клетку и черную водолазку, потому что на улице прохладно. Но еще неизвестно, сколько мне там торчать, пока Соколовский напьется, наиграется в карты или что там он еще планирует делать в клубе. Ровно 8 вечера я подошла к нужному мне зданию. Как заправский сыщик, согнулась и принялась лазить между машинами, подсвечивая телефоном, пытаясь найти нужный мне номер. Как закон подлости, из всех машин 3 штуки были с номерами, 3 двойки, 3 пятерки и 3 семерки. И все мерседесы, чтоб их. Я набрала номер Ани. «Что там у тебя?» – спросила Аня. «Приветик», – добавила в конце. «У меня тут полный звездец», – ответила я. «Какой номер у Соколовского, точнее, у его мерседеса?» 3 восьмерки, – сказала Аня. «А что?» «Тьфу ты», – с облегчением вздохнула я. «Да ничего, забыла немного». «А-а», — протянула Аня, — «приехал уже?» «Вроде нет, жду». «Ты это, смотри, не проворонь». «Не учи, тоже мне советы дают, что и как делать. Да я лучше них знаю, как за мужиками следить. До связи!» И отключилась. Только я убрала телефон в сумку, как увидела свет фар, выехавшего на парковку автомобиля. Припарковался он в 2 метрах от моего места пребывания. Пока горели задние фары, я рассмотрела в номере нужные мне цифры и успокоилась. Ну, наконец-то. Мужчина вышел из автомобиля, поставил его на сигнализацию и направился ко входу в клуб. А я, не выходя на свет, двинулась следом между машинами. Возле входа он остановился и посмотрел в мою сторону. А я обомлела. Вот он. Мужчина из моих снов. Прямо ах и ох в одном наборе. И ничего у него ни рожа, ни разукрашена. Так, небольшие шрамики, придающие ему таинственности. Я не могла отвести взгляда, так он меня очаровал. А еще, говорят, нет любви с первого взгляда. Показав свой пропуск охраннику, он зашел внутрь. И тут кто-то резко схватил меня за руку, да так, что я охнуть не успела, как была прижата к какой-то машине. Не на шутку испугавшись, подняла глаза и посмотрела в лицо незнакомца. Ну и рожа, прости господи, лысый. Со шрамом на лбу и мерзкой ухмылкой. «Привет, красавица!» — проговорил незнакомец, оскалившись еще сильнее. Я пыталась пошевелиться, но он так крепко прижал меня, что нельзя было сделать ни одного движения. «Не меня пасешь?» «Нужен ты мне больно!» Я немного расслабилась, понимая, что этот бритоголовый меня с кем-то спутал. «Тогда что ты тут делаешь? Уже 5 минут наблюдаю, как ты лазишь между тачками и что-то высматриваешь». «Отпусти, идиот!» Он ослабил хватку, и у меня получилось его оттолкнуть. «Ты мне как зайцу стоп-сигнал!» «За идиота сейчас ответишь!» Мужик снова навалился на меня, прижимая к заднему бамперу. «Да отпусти ты!» Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я пихнула его так, что он осел прямо на асфальт. «Пашка!» Услышала я мужской голос где-то сбоку, а вскоре смогла лицезреть еще одного недоумка, правда, с волосами. «Здрасте!» Улыбнулся он мне, а я в ответ скривилась. «Да что за день сегодня такой? Когда же они наконец-то уберутся?» «Чего тебе?» Спросил лысый хмырь, поворачиваясь лицом к новоприбывшему. «Хорош развлекаться», — ответил тот. «Димка отзвонился, надо ехать». И зачем-то посмотрел на меня. «Вот и езжайте», — встала я в полный рост и начала отряхиваться. «Мы еще увидимся, красавица». Пашка встал, тоже отряхнулся и полез в машину, к которой только что меня прижимал. Я еле успела отпрыгнуть в сторону, как завизжали тормоза, и автомобиль резко рванул с места. «Ага, помечтай, недоумок», — сказала я вслед удалявшейся машине и направилась ко входу в клуб, дожидаться объекта своей слежки. «Добрый вечер», — поприветствовал меня здоровяк у дверей, когда я попыталась войти вовнутрь. «Вы к кому?» «Оу», — что ответить на данный вопрос я не знала, поэтому ляпнула первое, что пришло в голову. «К Соколовскому». «Сейчас посмотрю, если вы в списке. Если нет, то мы свяжемся с Александром Васильевичем, чтобы он подтвердил». «Черт, вот это я попала. И какого хрена я сунулась в этот клуб? Сейчас выяснят, что никого мой Васильевич не ждет, и мне будет крышка. Девки точно убьют, даже к гадалке не ходи». В этот момент дверь открылась, и второй охранник позвал. «Витя, зайди. Тут небольшой форс-мажор». «Девушка, одну минуточку, подождите, я все выясню». И Витя скрылся в здании, а я бегом кинулась за угол. Слава богу, пронесло. 2 часа я прыгала на месте, так как замерзла, но продолжала выглядывать из-за угла, боясь пропустить Соколовского. Он появился в начале 11-го, прошел мимо охранника к своему «Мерседесу» и через 5 минут выехал с парковки. Я провела автомобиль взглядом и вздохнула. Хорошо, хоть рядом блондинки или брюнетки не было, а то бы я им устроила.